«Он был какой-то странный», — сказал Роберт Джордан. «Немножко тронутый». «А взрывы устраивал ловко», — сказал цыган. «И человек был смелый». «А все-таки тронутый», — сказал Роберт Джордан. «Когда берешься за такое дело, надо иметь голову на плечах. И чтобы она работала как следует. Все эти разговоры ни к чему». «А ты?» — спросил Пабло. «Если тебя ранят у этого моста, захочешь ты, чтобы тебя оставили?» «Слушай», — сказал Роберт Джордан и, наклонившись, зачерпнул себе еще кружку вина. «Слушай внимательно. Если мне когда-нибудь понадобится попросить человека об одолжении, так я тогда и попрошу». «Хорошо», — одобрительно сказал цыган. «Это правильный разговор. Ага, вот и мясо!» «Ты уже ел», — сказал Пабло. «Я еще два раза могу поесть», — ответил цыган. «А посмотрите, кто несет!» Девушка нагнулась, выходя из пещеры с большой железной сковородой, и Роберт Джордан увидел ее лицо в полоборота и сразу же заметил то, что делало ее такой странной. Она улыбнулась и сказала: «Хола, камарада». И Роберт Джордан сказал: «Салют». И принудил себя не смотреть на нее в упор и не отводить глаз в сторону. Она поставила железную сковороду на землю перед ним, и он увидел, какие у нее красивые смуглые руки. Теперь она смотрела ему прямо в лицо и улыбалась. Ее зубы поблескивали белизной на смуглом лице, кожа и глаза были одинакового золотисто-каштанового оттенка. Скулы у нее были широкие, глаза веселые, губы полные, линия рта прямая. Каштановые волосы золотились, как спелая пшеница, сожженная солнцем, но они были подстрижены совсем коротко, чуть длиннее меха на бобровой шкурке. Она улыбнулась, глядя Роберту Джордану в лицо, подняла руку и провела ладонью по голове, приглаживая волосы, но они тут же снова поднялись ежиком. «У нее очень красивое лицо», — подумал Роберт Джордан. «Она была бы очень красивой, если бы не остриженные волосы». «Вот так и причесываюсь, без гребешка», — сказала она Роберту Джордану и засмеялась. «Ну, ешь. Не надо меня разглядывать. Это мне в Вальядолиде такую прическу сделали. Теперь уже начинают отрастать». Она села напротив и посмотрела на него. Он тоже посмотрел на нее. Она улыбнулась и обхватила руками коленки. Когда она села так, штаны у нее вздернулись кверху у щиколоток, открывая прямые длинные ноги. Он видел ее высокие маленькие груди, обтянутые серой рубашкой, и при каждом взгляде на нее Роберт Джордан чувствовал, как у него что-то подступает к горлу. «Тарелок нет», — сказал Ансельма. «И ножей тоже. Режь своим». Четыре вилки девушка прислонила к краям железной сковороды зубцами вниз. Они ели прямо со сковороды по испанскому обычаю молча. Мясо было заячье, поджаренное с луком и зеленым перцем, и к нему соус из красного вина, в котором плавал мелкий горошек. Хорошо прожаренная зайчатина легко отделялась от костей, а соус был просто великолепный. За едой Роберт Джордан выпил еще кружку вина. Пока он ел, девушка все время смотрела на него. Остальные смотрели только на мясо и ели. Роберт Джордан подобрал куском хлеба соус, оставшийся на его части сковороды, сдвинул косточки в сторонку, подобрал соус на том месте, где они лежали, потом начисто вытер хлебом вилку, вытер нож, спрятал его и доел хлеб. Нагнувшись над миской, он зачерпнул себе полную кружку вина, а девушка все сидела, обхватив руками колени, и смотрела на него. —